Глава 15. Перекресток обманутых надежд. Прощание вышло очень быстрым, но невероятно теплым. Фырк такой большой и немного неповоротливый, но с самыми добрыми глазами на свете еще раз пожал Владику руку своей огромной лапой. А чешуйка, которая вся светилась от счастья, как маленькое солнышко, крепко-крепко обняла Маргошу. Она тихонько, чтобы никто не заметил, сунула ей в кармашек еще немного вкусных засахаренных водорослей. Это был сладкий подарок в дорогу. «Спасибо вам большое-пребольшое!» От всего сердца сказал Фырк. Он так бережно прижимал к своей чешуйчатой груди первую в его жизни книжку, азбуку с яркими картинками, будто это было настоящее сокровище. «Я никогда-никогда вас не забуду. Если бы не вы, я бы так и не узнал, что такое буквы». «И ты нам обязательно пиши!» — крикнула ему в ответ Маргоша, уже весело шагая по тропинке, которая сияла, как чистое золото. «Как только научишься!» «Обязательно напишу!» — пообещал дракон им вслед. «Мое самое-самое первое письмо будет для вас!» Он и чешуйка выбрали свою дорожку, которая уводила их в самую чащу леса. Там их ждал новый дом и совсем новая счастливая жизнь. Они помахали на прощание и пошли, крепко держась за лапы, и ни разу не оглянулись. А впереди, по дороге, которая была соткана из света и самой большой надежды, шли двое детей и одна очень умная говорящая морская свинка на своей верной подруге Капибаре. Их сердечки были полны уверенности, что теперь-то все точно будет хорошо. Ведь не может быть иначе, когда ты идешь по дороге желаний. «Ну что, Тимофей, убедился?» С гордостью сказал Владик, бодро подпрыгивая на сияющей тропе. «А ты-то говорил, мы заблудились!» А мы, между прочим, идем по самой настоящей волшебной дороге прямиком в столицу, к самому королю. «Подумаешь!» — пробурчал Тимоха, который удобно устроился на макушке у кнопки. «Просто вам повезло! И вообще, я бы и сам нашел дорогу, вот увидите! У меня особенный нюх на всякие неприятности, а это значит, я всегда знаю, в какую сторону идти не нужно!» Тропинка и правда была просто волшебной. Она была мягкой, как пушистый ковер, и легонько пружинила под ногами. А воздух вокруг был наполнен сладким ароматом луговых цветов и теплого меда. Казалось, даже само время здесь текло по-другому, легко и радостно. Дети шли, весело болтали о всякой всячине и даже не замечали, как быстро бегут минутки. Они были так увлечены мыслями о встрече с добрым королем-магом, которая им непременно поможет, что совсем-совсем потеряли бдительность. И никто из них, конечно же, не видел, как из густого куста орешника за ними внимательно-внимательно наблюдала пара очень хитрых черных глаз. Как только маленькие фигурки детей скрылись за поворотом, из кустов выскользнула длинная темная тень. Шмык! Это был хорек Кирох, мокрый и все еще очень злой после недавнего купания в бочке. Он быстро огляделся по сторонам, проверяя, не следит ли за ним кто-нибудь. Убедившись, что он один, хорек подбежал к светящейся тропинке. Из-за пазухи он достал небольшой, гладкий, как речная галька, камушек. Камень был абсолютно черным, он словно впитывал в себя весь свет вокруг. На его поверхности тускло мерцали еле заметные фиолетовые искорки, похожие на догорающие угольки. Это был волшебный камушек-обманка, один из многих хитрых фокусов, которым научил его злой хозяин, темный волшебник. Кирох противно ухмыльнулся и положил камень прямо в центр сияющей тропы. В тот же миг артефакт зашипел, как капля воды на горячей сковородке, и начал плавиться. Он превратился в лужицу черной, липкой смолы. Эта смола быстро впиталась в землю, золотое сияние тропинки на секунду померкло, изображение на ней подернулось рябью, как на экране старого телевизора. Потом дорожка вспыхнула снова, но свет ее стал каким-то другим, холодным, неприятным и безжизненным. Волшебство дороги было испорчено. Довольный собой, Кирох тихонько хихикнул, замел хвостом свои следы и нырнул обратно в кусты. Теперь оставалось только сидеть и ждать, когда его проделка сработает. Дети все шли и шли. Им казалось, что они уже очень далеко ушли от того перекрестка. Лес вокруг них начал меняться. Деревья снова стали какими-то корявыми и недружелюбными на вид. А золотое сияние под ногами становилось все слабее и слабее, пока, наконец, совсем не исчезло. «Странно!» — сказал Владик и остановился, как вкопанный. «Кажется, дорога кончилась!» Они стояли на краю большой круглой поляны, от которой в разные стороны разбегались десятки почти одинаковых тропинок. «Ой, мамочки!» — пискнула Маргоша, испуганно озираясь. «А мы где? Это что, еще один перекресток?» Владик рассеянно огляделся. Место было очень похоже на то, где они расстались с Фырком, но в то же время оно было совсем другим. Более мрачным, темным и неуютным. Воздух стал влажным и неприятно пахтиной. «Я ничего не понимаю», — пробормотал он. «Мы же шли все время прямо, никуда не сворачивая. Как мы могли попасть в другое место?» Они подошли к самому центру поляны, но сколько бы они ни желали, сколько бы ни зажмуривались изо всех сил, ни одна из тропинок больше не вспыхивала волшебным золотым светом. Дорога в столицу исчезла, словно ее никогда и не было. Зато одна из тропинок, которую они раньше точно не видели, теперь почему-то притягивала к себе взгляд. Она была темной и грязной, по ее краям росли чахлые скрюченные деревца, а впереди, всего в нескольких шагах от них, начиналось огромное безжизненное болото, которое было затянуто плотным белесым туманом. Из этого тумана доносилось тоскливое кваканье невидимых лягушек и тянуло могильным холодом. Надежда, которая еще полчаса назад согревала их маленькие сердца, сменилась ледяным, липким ужасом. Они снова заблудились, их обманули. Волшебная дорога желаний привела их в ловушку, прямо к мрачному, туманному болоту, в котором, казалось, не было ничего, кроме отчаяния и безысходности.